Событие 52. На этот раз испанцы нагрянули с моря. Десант, ёшкин кот. Приплыли гешпанцы на 5 кораблях. И как удачно-то приплыли. Буквально за 2 дня до этого, тоже на 5 кораблях, Якоб увез очередную партию морисков и маранов. А еще ведь одна удача была. Прибыли они 4 января по католическому календарю. У русских Рождество. По этой самой причине в самом Сантандере не было ни одного русского. Трофим Федорович Андреев, глава русской диаспоры в Испании, организовал по этому поводу праздник и, чтобы не смущать католиков, назначил его в бывшем монастыре. Собрались все, и мужчины, и женщины, и дети, и те дети, что родились уже у некоторых бывших рабов и рабынь, и еще ведь другие дети появились в Сантандере. В позапрошлое посещение города Башелем-Касином, это когда полк на дороге на Тарелавегу уничтожили, Мариск поинтересовался, а не надо ли выкупать детей? «Каких детей?» – не понял Андреев. «Среди продаваемых рабов немало и детей, мальчики и девочки». «Обязательно покупай, только, пожалуйста, на самом деле русских. Нет, детей всех жалко, но не можем же мы всех рабов в мире скупить», ответил Трофим на вопросительный взгляд пирата. Вот в последний раз, кроме почти сотни девушек и сотни юношей, Касин привез и почти полсотни ребятишек от 7 до 12 лет обоего пола. Детей разобрали в семьи, да еще и с обидами. Всем хотелось помочь беднягам. Вообще же русских в Сантандере теперь уже без малого 800. Русских именно из России и Польской Украины чуть больше половины. Остальные – болгары, сербы, греки, ляхи, чехи, молдаване, французы. Есть даже и совсем чудные поселенцы. В самый первый раз у Башеля Касина Якоб Ротшильд забрал китайца, эфиопа и 2 индейцев с Нового Света. Вот Мариск и привез с одной из партий выкупленных рабов 3 эфиопок и еще 2 индейцев. Думал, что они снова нужны будут, но купец их забирать не стал. Так они в Сантандере и прижились. Уже и по-русски лопочут, уже и переженились все. Высокие и красивые эфиопки прямо в драку ушли. Как говорит князь Пожарский, экзотика. Праздновали себе Рождество, и вдруг прилетает сам алькальд Сантандера Родриго де ла Серда и, заламывая руки, начинает причитать, что в город на кораблях прибыло целых 2 полка пехоты. «Сколько это человек? Где сейчас корабли? И что они собираются делать?» Попытался направить разговор в правильном направлении Трофим. Не сразу, но подействовало. Чуть успокоившись, взяточник рассказал, что на 5 кораблях прибыло больше 1000 пехотинцев, в основном пикинеры, но есть и мушкетеры. Главным у них генерал Альберт де Линь Оренберг. А собираются они выяснить, куда деваются войска, посланные в Сантандер, и с ними больше 10 инквизиторов. Сам же алькальд удрал от греха подальше, резонно рассудив, что пытки инквизиторы начнут именно с него. «Ха, не дрейф, переживем и эту напасть!» Похлопал испанца по хилому плечу воевода и отправил с пацаненком Артемкой праздновать. «Налейте там Дону водки в бокал побольше!» Сам же собрал сотников. Все подписавшие договор с князем Пожарским должны были 1 неделю из 2 проводить в монастыре и учиться военному ремеслу. 2 неделю мужчины проводили в Сантандере и занимались обустройством своих домов и наведением порядка в городе. За прошедшее время из маленького, заваленного грязью и нечистотами городишки, Сантандер превратился в большой, процветающий на торговле и чистейший в Европе город. Здесь не было нищих, не было мальчишек-попрошаек, не было преступников, а следовательно и рогаток на улицах по ночам. Город патрулировали милиционеры из русских, и этого вполне хватало. Крыши на большинстве домов покрыты новой черепицей. Во многих домах в окна вставлено стекло, что привозил регулярно с собой Якоб Майер Ротшильд. Какого лешего еще испанцам надо? А ведь как торговля поднялась? Вслед за Башелем Касином сбывать награбленное честным трудом повадились и другие капитаны. В город потянулись испанские купцы со всего севера страны и тоже себе дома понастроили, и улицы перед домами замостили. Не город, а мечта любого государя. А этим не имется. Шлют и шлют войска. Только ведь русская колония при этом увеличивается и крепнет. Уже почти 400 воинов может выставить, и против них прислали 1000 пикинеров, и еще бы с колиями прислали. Теперь главное не перебить эту 1000, а перебить так, чтобы ни один случайно не ушел. В Сантандере войска исчезают бесследно, как и инквизиторы. Ужас, там колдуны, наверное, живут. Лучше дезертировать, чем идти воевать в Сантандер. Стоп! В порту ведь 5 кораблей. С ними что делать? Проще всего утопить, но они тогда заблокируют причал. Мачты будут торчать из воды. Мешать будут купцам. Придется захватывать. Однако, ведь у него всего 20 настоящих вершиловцев, а кораблей 5, и на каждом под 100 экипажа. Да, задали гешпанцы задачку. Смотрите, ребята, в город мы не пойдем. Там еще стекла побьем. Жалко. Опять же, людей пугать не стоит. Нужно их сюда заманить. По дороге окружить и перестрелять. Если их 1000, то это всего по 3 выстрела сделать. Главное, чтобы не разбежались. Потом вылавливай их по всей округе. Значит, нужно окружить. И самое подходящее место – это начало нашей долины. Там кругом горы и только одна дорога. Вот там гешпанцев и будем ждать. Закончили праздновать. Я скатаюсь до Сантандера и позову их в гости. Хорошо, позову. И потом заманю сюда. А вы готовьтесь.